Как видно, и материнской гордости есть предел. Миссис Редвуд достигла его в тот день, когда ее отпрыск, едва ему исполнилось 6 месяцев, проломил свою дорогую колясочку и с громким ревом прибыл домой на тележке молочника. Весил он в то время 59,5 фунтов. Примечание: английский фунт 453,6 грамма. Ростом был 48 дюймов и мог поднять 60 фунтов. Наверх в детскую его тащили вдвоем, кухарка и горничная. После этого случая стало ясно, что ни сегодня-завтра разоблачения не миновать. Однажды, вернувшись из лаборатории, Редвуд застал свою несчастную жену за чтением увлекательнейшего журнала «Могущественный атом». Она тотчас отшвырнула журнал, кинулась к мужу, разразилась слезами. «Скажи, что ты сделал с ребенком?» — рыдала она у него на груди. «Что ты с ним сделал?» Редвуд обнял ее, повел к дивану. Надо было как-то оправдываться. «Не волнуйся, дорогая», — проговорил он. «Не волнуйся. Ты немножко переутомилась. Просто коляска была дрянная. Я уже заказал для него крепкое кресло на колесах, и завтра миссис Редвуд подняла на мужа заплаканные глаза. «Кресло на колесах? Для такого крошки?» — всхлипнула она. «Ну, а почему бы и нет? Как будто он калека». «Не калека, а юный великан, и ты напрасно этого стыдишься». «Ты что-то сделал с ним, Дэнди?» — сказала она. «Я по твоему лицу вижу». «Ну, во всяком случае, это не помешало ему расти», — безжалостно ответил Редвуд. «Так я и знала», — воскликнула миссис Редвуд и скомкала в руке платок. Взгляд ее стал жестким и подозрительным. «Что ты сделал с нашим ребенком? А что тебя беспокоит? Такой огромный, он просто чудовище, чепуха. Складный, крепкий ребенок. Что тебя тревожит? Посмотри, какой он громадный. Ну и что же? Ты посмотри, сколько кругом жалких недоростков. Прекрасный ребенок. Другого такого поискать. Слишком прекрасный», — возразила миссис Редвуд. «Так будет недолго», — успокоил муж. «Это только начало такое бурное». Но он отлично знал, что так будет еще долго. Ребенок будет расти и расти. Так оно и вышло. Когда мальчику исполнился год, ему недоставало только дюйма до 5 футов роста, а весил он 115 фунтов. Теперь он был точь-в-точь херувим на соборе святого Петра в Риме, а после того, как он несколько раз играючи ухватил за волосы и за нос любопытных, приходивших на него взглянуть, о его силе заговорил весь западный Кенсингтон. Поднять его на руки было невозможно, в детскую и обратно его возили на инвалидном кресле, для прогулок была нанята особая нянька, эта мускулистая, специально обученная девица вывозила его на прогулку в сделанной на заказ моторной коляске мощностью в 8 лошадиных сил, вроде тех, что предназначены для подъема в горы. Хорошо, что Редвуд, в дополнение к своим ученым занятиям, был еще и правительственным техническим экспертом и сохранил кое-какие связи. Конечно, размеры юного Редвуда в первую минуту поражали, говорили мне люди, чуть не каждый день смотревшие, как он неторопливо катил в своей коляске по Гайд-парку. Но только опомнишься от удивления и видишь, что вообще-то он на редкость смышленый и красивый ребенок. Он почти никогда не плакал, и незачем было затыкать ему рот соской. Обычно он сжимал в руках большущую погремушку и время от времени весело и дружелюбно кричал «да-да» и «ба-ба» кучерам, проезжавших мимо парка амнибусов и стоявшим на посту полицейским. «Глядите, вон ребенок-великан, его выкормили чудо-пищей», — говорили кучера амнибусов пассажирам. «Видно, парнишка здоровый», — откликался кто-нибудь, сидевший поближе. «Его кормят из бутылки», — объяснял кучер. «Говорят, в нее влезает целый галлон. На заказ делали». «Как ни верти, а парнишка, видно, здоровущий», — заключал пассажир. Когда миссис Редвуд убедилась, что ребенок не перестает расти все так же стремительно, а по-настоящему она это поняла, увидев новую коляску для прогулок, ее охватило неистовое отчаяние. Она кричала, что отныне ноги ее не будет в детской, лучше бы ей умереть, раз у нее такой ребенок, и лучше бы ребенку умереть, и пускай все на свете умрут, и зачем она вышла замуж за Редвуда, и вообще зачем только женщины выходят замуж. Потом она немного притихла и удалилась к себе, просидела 3 дня взаперти, питаясь одним куриным бульоном. Редвуд пытался ее урезонить, но она только рыдала, швыряла на пол подушки и рвала на себе волосы. «Ведь с малышом ничего плохого не случилось», — уговаривал Редвуд. «Для него же лучше, что он большой. Неужели ты хочешь, чтобы он был меньше других?» «Я хочу, чтобы он был такой, как все дети, ни больше, ни меньше. Я хотела, чтобы он был обыкновенным, милым и хорошим ребенком, как наша Джорджина Филлис. Я хотела вырастить хорошего сына, а он вон какой». Голос несчастной женщины дрогнул. «Уже взрослые ботинки носит. Гулять его возят в этой ужасной машине. Она воняет бензином. Я никогда не смогу его любить», — рыдала она. «Никогда. Это уж чересчур. Ну какая же я мать ему?» Наконец, ее все-таки уговорили пойти в детскую, где Эдвард Монсон Редвуд, Пантагрюэлем его прозвали позднее, с увлечением раскачивался в специально укрепленном кресле-качалке и весело гукал и улыбался до ушей. Сердце миссис Редвуд не выдержало, она бросилась к сыну, прижала его к себе и заплакала. «Они что-то сделали с тобой, сыночек», — всхлипывала она, — «и ты будешь все расти и расти. Но что бы ни говорил твой отец, я все равно постараюсь воспитать тебя, как полагается». И Редвуд вместе с домочадцами, он не без труда привел ее в детскую, вздохнул с облегчением и отправился по своим делам. Да, вот он, женский характер. Нелегкая эта задача — быть мужчиной. К концу того же года на улицах западной части Лондона появились и еще моторные коляски для детей. Мне говорили, что их было 11, но достоверные сведения есть только о 6. По-видимому, гераклеофорбия на различные организмы действовала по-разному. Ее они сразу научились вводить путем подкожных впрыскиваний, а между тем оказалось, что очень многие дети совершенно не способны усваивать ее обычным путем, как всякую другую пищу. Винклс, например, пробовал давать ее своему младшему сыну, но тот оказался столь же не способен к бурному росту, как, по уверениям Редвуда, его отец к познанию. Были случаи, когда гераклеофорбия вредила детям, и они умирали от каких-то странных болезней. Так, по крайней мере, утверждало общество борьбы с чудо-пищей. А вот сыновья Костера мгновенно пристрастились к чудесному порошку. Конечно, такого рода открытие не может войти в жизнь человечества без всяких осложнений. Рост, в частности, процесс очень сложный, и тут при обобщениях не избежать неточностей. Но в целом действие пищи можно определить так. Если организм ее в том или ином виде усваивает, она во всех случаях стимулирует его развитие примерно одинаково. Рост увеличивается раз в 6-7, не больше, сколько бы пищи вы ни вводили. А избыточное введение гераклеофорбии, как оказалось, вызывает патологические расстройства пищеварения, рак и другие опухоли, окостенение суставов и иные заболевания. Быстро выяснилось, что если бурный рост однажды начался, замедлить его уже нет возможности. Необходимо и впредь постоянно вводить гераклеофорбию в небольших, но достаточных дозах. Если же молодой еще растущий организм вдруг лишить этой пищи, то сначала наступает период смутного беспокойства и подавленности, затем непомерная прожорливость, как было в случае с крысами, напавшими на доктора Хенки, потом острое малокровие, слабость и, наконец, смерть. Примерно то же происходит и с растениями. Впрочем, это все относится только к периоду роста. Наступлением зрелости У растений в эту пору впервые образуются бутоны, потребность в гераклеофорбии и аппетит уменьшаются, а как только человек, животное или растение достигнут полного развития, пищи им больше не нужно. Теперь они, так сказать, вполне приспособились к новым масштабам. Например, крапива в Хикли-Брау и трава на соседнем холме приспособились настолько, что семена их дали гигантское потомство, и таким образом утвердилась новая порода. Прошло немного времени, и юный Редвуд, первенец нового племени, раньше всех вкусивший пищи богов, уже ползал по детской, разбивал в щепки мебель, кусался, как лошадь, щипался, как клещи, и громовым басом призывал няню, маму и виновника всех бед папу, а тот взирал на дело рук своих в некотором испуге и изумлении. У ребенка явно были хорошие задатки. «Падда будет хороший», — приговаривал он, когда вокруг него билось и ломалось все, что только можно было разбить и сломать. Он называл себя Падда, сокращенное от Пантагрюэля. Это прозвище дал ему отец. А тем временем Костер, презрев исконные права соседних домовладельцев, вовсе не желавших, чтобы от них загородили свет, это вскоре привело к неприятным осложнениям, захватил пустырь, прилегавший к дому Редвуда, и, вопреки всем местным правилам, принялся строить там для всех четырех мальчиков, сына Редвуда и своих троих, удобное светлое помещение площадью в 600 квадратных футов и высотой в 40. Это была одновременно комната для игр, классная и детская. Редвуд строил эту огромную детскую вместе с Костером и положительно влюбился в нее. Поглощенный насущными интересами сына, он даже знаменитые кривые на время забросил. Никогда бы он не поверил, что способен на это. «Хорошо оборудованная детская — это очень важно, очень», — говорил он. «Тут и сами стены, и каждая мелочь. Все должно будет более или менее красноречиво взывать к созданному нами новому разуму и более или менее успешно учить его тысячи разных вещей». «Само собой разумеется», — поддакивал Костер и поспешно хватался за шляпу. Они работали очень дружно и согласно, но теорию воспитания развивал главным образом Редвуд. Стены детской, двери, оконные рамы выкрасили в веселые тона, преобладали очень светлые, теплые оттенки, но тут и там яркая полоса, цветное пятно оживляли и подчеркивали простоту линий. «Нам нужны чистые цвета», — говорил Редвуд, и вдоль одной стены протянул целую связку квадратов. Тут были все оттенки алого и лилового, оранжевого и лимонно-желтого, голубого и зеленого. Предполагалось, что дети будут перебирать и тасовать эти квадраты, как им вздумается. «Украшения — это потом», — рассуждал Редвуд. «Сначала пусть разберутся в сочетаниях цветов. Потом мы повесим что-нибудь другое, совсем незачем приучать их к какому-либо одному цвету или рисунку». «Здесь все должно быть для них интересно», — говорил далее Редвуд. «Интерес — пища для ребенка, а скука, мучение и голод. Пусть будет побольше картин». Но картины тут не вешали раз и навсегда. Постоянными были только рамы. Рисунки можно было заменять, как только интерес к ним ослабнет. Из большого окна открывался вид на улицу, уходящую вдаль, а чтобы детям было еще интереснее, Редвуд на крыше детской соорудил камеру-обскуру. Через нее видно было Кенсингтон, Хай-стрит и большую часть парка. В одном углу детской стояли огромные в 4 квадратных фута счеты, очень прочные, на железных стержнях с закругленными углами. С помощью этого отменного инструмента юным гигантам предстояло познать искусство расчетов и вычислений. Мягких собачек, кошечек и тому подобных игрушек почти не было. Вместо этого Костер однажды без лишних слов доставил 3 воза всевозможных игрушек такого размера, что проглотить их не могли бы даже дети-гиганты. Игрушки эти можно было громоздить одну на другую, выстраивать в ряды, катать, кусать. Ими можно было трещать, стучать и хлопать. Их можно было бить одну о другую, гладить, таскать за собой, открывать, закрывать, словом, мудрить с ними на все лады, сколько душе угодно. Тут было множество кубиков и кирпичиков всех цветов и разной формы. Деревянных, из полированного фарфора, из прозрачного стекла, из резины. Были пластинки, плитки и цилиндры, были конусы, простые и усеченные, были сплющенные и растянутые сфероиды, всевозможные шары из различных материалов, литые и полые, множество ящиков всевозможных размеров и форм, с привинченными, навинченными и съемными крышками, и даже несколько шкатулок со сложными замками. Были и обручи резиновые и кожаные, и масса грубо выточенных кругляшек, из которых можно было составлять фигурки вроде человеческих. «Давайте им эти игрушки», — сказал Костер. «Только не все сразу, а по одной». Все это Редвуд запер в огромный шкаф, стоявший в углу. На одной стене детской, на высоте удобной для ребенка футов 7 ростом, висела классная доска. На ней мальчики могли писать и рисовать белыми и цветными мелками. По соседству помещалось нечто вроде огромного блокнота. С него можно было лист за листом срывать бумагу и рисовать углем. Тут же рядом на парте лежали большие плотничьи карандаши различной мягкости и запас бумаги, на которой дети могли, выводя всяческие закорючки, понемногу учиться рисовать. В воображении Редвуд заглянул так далеко вперед, что заказал даже огромные тюбики с акварельными красками и коробки пастели, хотя в них пока еще не было нужды. Поставили в детскую и 2-3 бочонка пластилина и глины для лепки. Сперва мальчишка будет лепить вместе с учителем, а там научится копировать модели, а, пожалуй, и лепить животных, — говорил Редвуд. Да, чуть было не забыл, нужно еще заказать ящик с инструментами и книги. Надо приготовить побольше книг, нужен соответствующий размер, крупный шрифт. Теперь вопрос, какие именно книги? Нужно развивать воображение ребенка. В конце концов, это и есть цель всякого воспитания. Да, так, воображение — цель, а трезвый ум и разумное поведение — основа. Отсутствие воображения — это возврат к животному состоянию. Испорченное воображение — похоть и трусость. Но благородное воображение — это Бог, вернувшийся на грешную землю. Ребенку надо и помечтать, побывать в мире сказок, порадоваться всяким забавам и чудесам, на то и детство. Но главной пищей воображению должна стать сама жизнь во всем ее великолепном разнообразии. Пусть ребенок узнает, как люди путешествовали, открывали новые земли и после многих подвигов и приключений завоевали весь мир. Нужны рассказы о животных, умно написанные, отлично изданные книги, о зверях, птицах и растениях, о пресмыкающихся и насекомых, о заоблачных высях и о тайнах морских глубин. И еще ребенок должен знать историю и географию всех государств, какие когда-либо существовали. Нужно дать ему карты и рисунки, пускай узнает историю всех племен, изучит их нравы и обычаи. И еще дадим ему книги и картины, которые развивают чувство прекрасного. Тончайшие японские гравюры заставит его полюбить тончайшую прелесть птицы, ветки, опадающих лепестков, а живописцы Запада научат ценить красоту мужчин и женщин, прелесть натюрморта, ширь пейзажа. Нужны книги о зодчестве, пусть учатся строить дома и дворцы, обставлять комнаты и воздвигать города. Пожалуй, надо устроить и небольшой театр, ну и, конечно, музыка. Редвуд обдумал и это. Для начала пускай сын научится играть на ксилофоне с одной только октавой, но с безукоризненно чистым звуком, а потом можно будет прибавить еще октавы. Начало пускай просто забавляется, поет в тон и называет ноты, рассуждал Редвуд, а потом он поглядел на подоконник. Для этого ему пришлось задрать голову, измерил взглядом комнату. «Придется собирать для него фортепиано прямо здесь», — размышлял он вслух, — «вносить по частям». Он шагал взад и вперед. Крохотная темная фигурка совсем терялась в огромной комнате. Обдумывал, прикидывал. Если бы вы увидели его тогда, вам бы показалось, что этот гном заблудился среди обычных детских вещей и игрушек. Огромный в 400 квадратных футов турецкий ковер, по которому вскоре предстояло ползать юному Редвуду, доходил до огороженного решеткой электрического радиатора, обогревавшего детскую. Наверху на лесах человек, присланный Коссором, прикреплял громадную раму для будущих сменных картин. У стены прислонен был альбом для гербария величиной с обыкновенную дверь, откуда торчали гигантский стебель, край огромного листа, цветок курослепа. Все это было привезено из Аршота и впоследствии произвело сенсацию среди ботаников. И вдруг Редвуду показалось, что он грезит. «Да полно! Неужели все это наяву?» Спрашивал он себя, глядя на далекий потолок. Но тут, словно в ответ, издалека донесся громкий крик, напоминавший рев развеселившегося быка. «Наяву», — сказал себе Редвуд, — «никаких сомнений». Теперь слышались сокрушительные удары пухлой руки по столу и крики «Губу!». «Пожалуй, я сам буду его учить, это лучше всего», — продолжал Редвуд. Мысли его потекли в новом направлении. Удары по столу сделались настойчивее. В мгновение Редвуду казалось, что это перестук колес, словно какой-то огромный паровоз двигается на него и влечет за собой цепь неотвратимых событий. Но тут раздался другой стук, быстрый, легкий. «Войдите!» — крикнул Редвуд, сообразив, в чем дело, и огромная, как в соборе, дверь медленно приотворилась. Заскрипели несмазанные петли, и на пороге, сияя ослепительной лысиной, благодушной улыбкой и очками, появился Бенсингтон. «Вот, позволил себе прийти посмотреть, как и что!» — шепнул он, словно бы извиняясь и робея. «Входите, входите», — повторил Редвуд. Бенсингтон вошел и закрыл дверь. Заложив руки за спину, сделал несколько шагов, остановился и, по птичьи вскинув голову и щурясь, оглядел огромную комнату. Потом задумчиво потер ладонью подбородок. «Всякий раз, как я сюда вхожу, я просто немею», — благоговейно понизив голос, признался он. «Уж очень все это большое». «Да-да», — подтвердил Редвуд и тоже огляделся, словно хотел увидеть не просто пустую комнату. «Да, они ведь тоже будут большие, сами знаете». «Знаю», — ответил Бенсингтон чуть ли не с трепетом. «Очень большие». Они почти со страхом посмотрели друг на друга. «Очень, очень». «Очень большие», — повторил Бенсингтон, поглаживая переносицу и косясь на Редвуда, словно и верил, и не верил, и ждал подтверждения. «Понимаете, они будут невероятно большие. Я вот смотрю на все это, и все-таки не могу себе представить, какие же они будут».